3. Предмет непристойного сексуального поведения подвергается крайнему осуждению. Многие могут посчитать, что это самое главное. Однако, в данной перспективе подобное допущение требует исследования. Недавно я прочитал, что Махатма Ганди в последние годы своей жизни, как говорят, регулярно спал со своими едва достигшими половой зрелости племянницами-подростками. Вот это да! В культуре, в которой мы существуем, живо найдется пара ярлыков для этого, не так ли? Помните ответ Нисаргадатты Махараджи на вопрос, должен ли мудрый постоянно являть собой образец поведения? О чем вы? Образец согласно кому? Чьим стандартам? И могут ли подобные высказывания быть использованы для оправдания безответственного поведения? А разумеется, дьявол может прибегнуть к Писанию в своих целях, и даже слова «Бог – это любовь» могут быть употреблены во вред. Становятся ли они менее истинными после этого? Культурные и моральные нормы крайне разнятся в соответствии со временем и местом. Многим трудно принять это. Мы все научены и застращены, ей-богу, абсолютизировать принятые на данный момент нормы как нечто естественное, данное Богом или самоочевидное, когда на самом деле все они абсолютно относительны. Возможно, в отношении каких-то видов поведения и есть место терпимости, но только не в отношении этого. Чем бы это для вас ни являлось. Это даже не подлежит обсуждению ни в обществе в целом, ни среди духовных искателей, и несогласие с этим грозит самым что ни на есть жестоким наказанием со стороны общества. В то же время мои друзья шуары из амазонских джунглей живут в высокоорганизованном обществе, во многих смыслах гораздо более просветленном, нежели наше, чье равномерное, благополучное, здоровое, культивирующее уважительное отношение функционирования продолжается буквально тысячи лет. Это же касается и набора сексуальных норм, обычаев и практик, которые бы обеспечили всем им место в федеральной исправительной колонии и позволили бы заклеймить их как извращенцев и внести в интернетовский список сексуальных преступников. Имея возможность добрые люди из Соединенных Штатов Америки высказаться на сей счет. О чем вы? Согласно чему? Согласно кому? Рискуя вызвать сильное возмущение политически, психологически и духовно корректной толпы, позвольте мне обратиться к женщинам, причастным к этому, которые утверждают, что их причастность была добровольной и ни в коей мере не являлась принуждением со стороны возлюбленного учителя. И ко всем тем, кто в определенной степени мог бы отождествить себя с ними, а также к тем, кто был или остается в отношениях гуру-ученик с возлюбленным учителем и кого задело все случившееся. Я не знаю, кто вы, и у меня нет цели обидеть вас. Есть цель призвать к созерцательности и состраданию. Когда впервые была высказана такая просьба или предложение, то почему же вы не бросились, сломя голову, обратно в Седону? Или Челси? Или в Мюнхен? Или просто не встали и не вышли? Отправились куда-нибудь еще? Нашли другого гуру? Разве не было совершенно ясно с этой позиции, с точки зрения вашей, отождествленной с телом умом личности, что что-то пошло не так? Если вам кажется, что здесь что-то не в порядке сейчас, то как все могло быть в порядке тогда? Остановитесь. Исследуйте это изнутри. Если все это настолько полно эксплуататорства, манипулирования и грязи, тогда что вы делаете в самой гуще? Вместо того, чтобы смотреть вовне, смотрите вовнутрь. Эта потребность в исключительности сильна, не так ли?